Глава 11. Поезда в этих краях шли с востока на запад и с запада на восток. А по сторонам от железной дороги в этих краях лежали великие пустынные пространства, сары, озеки, серединные земли желтых степей. В этих краях любые расстояния измерялись применительно к железной дороге, как от Гринвичского меридиана. А поезда шли с востока на запад и с запада на восток. Миновав очень долгий проезд вдоль красно-песчаного обрыва Малакум-де-Чап, где некогда кружила Найман-Ана в поисках своего сына Манкурда, они оказались на подступах к Каннабииту. Постоянно посматривая то на часы, то на солнце над Саразеками, Буран-Едигей считал, что все пока идет так, как надо. После похорон они вполне могли поспеть вовремя вернуться домой, чтобы сообща помянуть Казангапа. Конечно, дело уже будет к вечеру, но главное, чтобы день в день совпало. Да, жизнь, жизнь. Казангап будет уже покоиться на Анабеите, а они, вернувшись домой, еще раз вспомнят о нем добрым словом. Все в том же порядке. Впереди Едигей на коронаре, обряженном в попону с кистями. За ним трактор с прицепом, и за прицепом экскаватор «Беларусь». Они выехали из Малакум-де-Чапа на Анабеитскую равнину в сопровождении рыжего пса Жолбарса, бегущего себе сбоку с независимым видом, с небрежно свисающим языком. И тут по выходе из Малакум-де-Чапа случилась первая загвоздка. Они натолкнулись неожиданно на препятствие, на изгородь из колючей проволоки. Едигей первым остановился. Вот те раз. Он даже привстал на стременах и с высоты коронара посмотрел направо, посмотрел налево, насколько глаз хватал, змеилась вверх и вниз по степи непроходимая шипованная проволока, нацепленная в несколько рядов на железобетонные четырехгранные столбцы, врытые в землю через одинаковые промежутки, через каждые 5 метров. Прочно, основательно стояла та изгородь. Неизвестно, откуда она начиналась и где кончалась. А может быть, нигде не кончалось. Проезда дальше не было. И как тут было быть? Как дальше путь держать? Тем временем позади остановились трактора. Первым выскочил из кабины Сабиджан. За ним длинный Эдильбай. «Что такое?» — махнул рукой Сабиджан на изгородь. «Не туда попали, что ли?» — спросил он у Едигея. «Почему не туда?» «Туда? Да только вот проволока откуда-то взялась. Черт ее побери!» «А разве ее прежде не было?» «Не было». «А как же быть теперь? Как мы поедем дальше?» Едигей промолчал. Он и сам не знал, как быть. «Эй ты! А ну останови трактор! Хватит тарахтеть!» Раздраженно бросил Сабиджан высунувшемуся из кабины Калибеку. Тот заглушил мотор. За ним смолк и экскаватор. Стало тихо. Совсем тихо. Буран и Едигей хмуро сидел на своем верблюде. Сабиджан и длинный Эдильбай стояли возле. Трактористы Калибек и Жумагали оставались в кабинах. Покойный Казангап, запеленутый в белый войлок, лежал в прицепе. Рядом сидел его зять-алкоголик, муж Айзады. Рыжий пес Жолбарс, воспользовавшись моментом, пристроился к тракторному колесу, высоко задрав ногу. Великая Саразекская степь простиралась под небом от края и до края земли. Но прохода к Анабеитскому кладбищу не было, и все остановились в недоумении перед колючей стеной. Первым нарушил молчание длинный Эдильбай. «А что, Эдике, прежде ее здесь не было?» «Сроду не было. Первый раз вижу. Выходит, что оградили зону специально? Для космодрома, наверное», — предположил длинный Эдильбай. «Да, так получается. Иначе зачем столько трудов? В голой степи такую изгородь отгрохали. Кому-то ведь взбрело в голову. Что не вздумается, то и делают, черт их побери», — выругался Едигей. «Да что тут чертыхаться? Лучше было узнать заранее, прежде чем выезжать на похороны в такую даль!» — мрачно подал голос Сабиджан. Наступила тягостная пауза. Буран и Едигей глянул неприязненно сверху вниз, с высоты коронара, настоящего подле Сабиджана. «Ты вот что, родимый, потерпи-ка малость, не суетись», — сказал он как можно спокойней. «Прежде здесь не было колючей проволоки. Откуда было знать?» «Вот об этом и речь!» — буркнул Сабиджан и отвернулся. Опять замолчали. Длинный Эдильбай что-то соображал. «Так как быть теперь, Едике? Что делать? Есть ли какая-нибудь другая дорога на кладбище?» «Да, должна быть. Почему же нет? «Есть тут дорога, километров 5 правее», — отвечал Едигей, оглядываясь по сторонам.